20. Осуждая христианство, я не хотел бы быть несправедливым по отношению к родственной религии, которая даже превосходит христианство числом своих последователей, по отношению к буддизму. Обе принадлежат к нигилистическим религиям, как религии декаданс, и обе удивительно не похожи одна на другую. Теперь их уже можно сравнивать, и за это критик христианства должен быть глубоко благодарен индийским ученым. Буддизм во 100 раз реальнее христианства. Он представляет собою наследие объективной и холодной постановки проблем. Он является после философского движения, продолжавшегося 100 лет. С понятием «Бог» уже было покончено, когда он явился. Буддизм есть единственная истинно-позитивистская религия, встречающаяся в истории. Даже в своей теории познания, строгом феноменализме, он не говорит «борьба против греха». Но с полным признанием действительности он говорит «борьба против страдания». Самообман моральных понятий он оставляет уже позади себя, и в этом его глубокое отличие от христианства. Он стоит, выражаясь моим языком, по ту сторону добра и зла. Вот 2 физиологических факта, на которых он покоится и которые имеет в виду. Первое – преувеличенная раздражительность, выражающаяся в утонченной чувствительности к боли. Второе – усиленная духовная жизнь, слишком долгое пребывание в области понятий и логических процедур, ведущее к тому, что инстинкт личности, ко вреду для себя, уступает место безличному. Оба состояния, по опыту известные по крайней мере некоторым из моих читателей, объективным, подобно мне самому. На основе этих физиологических условий возникло состояние депрессии. Против него-то и выступил со своей гигиеной Будда. Он предписывает жизнь на свежем воздухе, в странствованиях, умеренность и выбор в пище, осторожность относительно всех спиртных, предусмотрительность также и по отношению ко всем аффектам, вырабатывающим желчь, разгорячающим кровь, никаких забот ни о себе, ни о других. Он требует представлений успокаивающих или развеселяющих. Он изобретает средства отучить себя от других. Он понимает доброту, доброжелательное настроение как требование здоровья. Молитва исключается, равно как и аскеза. Никакого категорического императива, никакого принуждения вообще, даже внутри монастырской общины, откуда всегда возможен выход. Все это было бы средствами к усилению преувеличенной раздражительности. Поэтому именно он не требует никакой борьбы с теми, кто иначе думает. Его учение сильнее всего вооружается против чувства мести, отвращения, ресентимента. «Не путем вражды кончается вражда» – трогательный рефрен всего буддизма. И это с полным правом. Именно эти аффекты были бы вполне нездоровы по отношению к главной, диететической цели. Если он встречает духовное утомление, которое выражается в слишком большой объективности, то есть в ослаблении индивидуального интереса, в потере эгоизма, он с ним борется тем, что придает даже и вполне духовным интересам строго личный характер. В учении Будды эгоизм делается обязанностью. Необходимо одно, как тебе освободиться от страданий. Это положение регулирует и ограничивает всю духовную диету. Может быть, следует вспомнить того афинянина, который также объявлял войну чистой научности, а именно Сократа, поднявшего личный эгоизм в область моральных проблем. 21. Чрезвычайно мягкий климат, кротость и либеральность в нравах, отсутствие милитаризма – вот условия, предрасполагающие к буддизму. Равно как и то, чтобы очагом движения были высшие и даже ученые сословия. Ясность духа, спокойствие, отсутствие желаний как высшая цель – вот чего хотят и чего достигают. Буддизм не есть религия, в которой лишь стремятся к совершенству. Совершенное здесь есть нормальный случай. В христианстве инстинкты подчиненных и угнетенных выступают на передний план. Именно низшие сословия ищут в нем спасения. Казуистика греха, самокритика, инквизиция совести практикуются здесь как занятие, как средство против скуки. Здесь постоянно путем молитвы поддерживается пыл по отношению к могущественному существу, называемому Бог. Высшее значится здесь как недостижимое, как дар, как милость. В христианстве недостает также откровенности. Темное место, закоулок – это в его духе. Тело здесь презирается. Гигиена отвергается как чувственность. Церковь отвращается даже от чистоплотности. Первым мероприятием христиан после изгнания мавров было закрытие общественных бань, каковых только в Кордове насчитывалось до 270. Христианство есть в известном смысле жестокость к себе и другим, ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и волнующие представления здесь на переднем плане. Состояние которых домогаются и отмечают высокими именами – это эпилептоидное состояние. Диета приспособлена к тому, чтобы покровительствовать болезненным явлениям и крайне раздражать нервы. Христианство есть смертельная вражда к господам земли, к знатным, и вместе с тем скрытое, тайное соперничество с ними. Им предоставляют плоть, себе хотят только душу. Христианство – это ненависть к уму, гордости, мужеству, свободе. Это либертинаж ума. Христианство есть ненависть к чувствам, к радостям чувств, к радости вообще. 22. Когда христианство покинуло свою первоначальную почву, то есть низшие сословия, подонки античного мира, когда оно вышло на поиски власти, очутилось среди варварских народов, с тех пор оно не могло уже более рассчитывать на утомленных людей, но ему предстояло иметь дело с людьми внутренне одичавшими и терзающими друг друга, людьми сильными, но неудачниками. Недовольство собою, страдания от самого себя не имеют здесь характера чрезмерной раздражительности и восприимчивости к боли, как у буддиста, а скорее наоборот, чересчур сильное стремление к причинению боли, к разрешению внутреннего напряжения путем враждебных поступков и представлений. Христианству нужны были варварские понятия и оценки, чтобы господствовать над варварами. Такова жертва первенца – причащение в виде питья крови, презрение духа и культуры, всевозможные чувственные и сверхчувственные пытки, помпезность культа. Буддизм – религия для поздних людей – для добрых, нежных рас, достигших высшей степени духовности, которые слишком восприимчивы к боли. Европа далеко еще не созрела для него. Он есть возврат их к миру и веселости, к диете духа, к известной закалке тела. Христианство хочет приобрести господство над дикими зверями. Средством его для этого является сделать их больными. Делать слабым – это христианский рецепт к приручению, к цивилизации. Буддизм есть религия цивилизации, приведшей к усталости, близящейся к концу. Христианство еще не застает такой цивилизации. При благоприятных обстоятельствах оно само ее устанавливает. 23. Буддизм, повторяю еще раз, в 100 раз холоднее, правдивее, объективнее. Он не нуждается в том, чтобы своему страданию, своей болезненности придать вид приличия, толкуя его как грех. Он просто говорит то, что думает. «Я страдаю». Для варвара, напротив, страдание само по себе есть нечто неприличное. Он нуждается в известном истолковании, чтобы самому себе признаться, что он страдает. Его инстинкт прежде всего указывает ему на то, чтобы отрицать страдание, скрывая его. Слово «дьявол» явилось здесь благодеянием. В нем имели налицо могущественного и сильного врага. Можно было не стыдиться страдания от такого врага. Христианство имеет в основании несколько тонкостей, принадлежащих Востоку. Прежде всего, оно знает, что само по себе безразлично, истинно ли то или другое. но в высшей степени важно, насколько верят, что оно истинно. Истина и вера, что известная вещь истинна, это два мира совсем отдельных, почти противоположных интересов. К тому и другому ведут пути в основе совершенно различные. Знать это значит на Востоке быть почти мудрецом. Так понимают это брамины, так понимает Платон, также каждый ученик эзотерической мудрости. Если, например, счастье заключается в том, чтобы верить в спасение от греха, то для этого нет необходимости в предположении, чтобы человек был грешен, но только чтобы он чувствовал себя грешным. Но если вообще прежде всего необходима вера, то разум, познание, исследование необходимо дискредитировать. Путь к истине делается запрещенным путем. Сильная надежда есть гораздо больший жизненный стимул, чем какое бы то ни было действительно наступившее счастье. Страдающих можно поддержать надеждой, которая не может быть опровергнута действительностью, которая не устраняется осуществлением, надеждой на потустороннее. Именно благодаря этой способности поддерживать несчастных надежда считалась у греков злом. Изо всех зол единственно коварным злом. Она осталась в ларце зла, чтобы была, возможна любовь. Бог должен быть личностью, чтобы могли при этом заговорить самые низшие инстинкты. Бог должен быть молод. Чтобы воспламенить женщин, надо было выдвинуть на передний план прекрасного святого, для мужчин – Марию. Все это при предположении, что христианство будет господствовать там, где понятие культа уже определилось культом Афродиты или Адониса. Требование целомудрия усиливает внутренний пыл религиозного инстинкта. Оно делает культ горячее, мечтательнее, душевнее. Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи не такими, каковы они есть. Здесь господствует сила иллюзий, одновременно преображающая и услаждающая. При любви можно перенести больше, можно вытерпеть все. Необходимо изобрести религию, которая была бы преисполнена любви. С любовью можно перейти через самое плохое в жизни. Его уже и вовсе не замечаешь. Вот что можно сказать о трех христианских добродетелях – вере, надежде, любви. Я называю их тремя христианскими хитростями. Буддизм слишком зрел и к тому же слишком позитивистичен для того, чтобы прибегать к подобным хитростям. 24. Я здесь только коснусь проблемы возникновения христианства. Первое положение к ее решению гласит: христианство можно понять единственно в связи с той почвой, на которой оно выросло. Оно не есть движение, враждебное иудейскому инстинкту. Оно есть его последовательное развитие, силлогизм в его логической цепи, внушающий ужас. По формуле Искупителя спасение идет от иудеев. Второе положение гласит: психологический тип галилеянина еще доступен распознаванию, но быть пригодным для того, для чего он употребляется, то есть быть типом спасителя человечества, он мог лишь при полном своем вырождении, которое одновременно есть искалечение и перегрузка чуждыми ему чертами. Евреи – это самый замечательный народ мировой истории, потому что они – поставленные перед вопросом «быть или не быть», совнушающий ужас сознательностью, предпочли «быть», какую бы то ни было ценою. И этой ценою было радикальное извращение всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего. Они оградили себя от всех условий, в которых до сих пор народ мог и должен был жить. Они создали из себя понятие противоположности естественным условиям. Непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в противоречие к естественным ценностям этих понятий. Подобное явление встречаем мы еще раз и в несравненно преувеличенных пропорциях, хотя это только копия. Христианская церковь по сравнению с народом святых не может претендовать на оригинальность. Евреи, вместе с тем, самый роковой народ всемирной истории. Своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма. В «Генеалогии морали» я впервые представил психологическую противоположность понятий «благородной морали» и «морали ресентимент», выводя последнюю из отрицания первой. Но это последнее и есть всецело иудейско-христианская мораль. Чтобы сказать «нет» всему, что представляет на земле восходящее движение жизни, удачу, силу, красоту, самоутверждение, инстинкт ресентимент, сделавшийся гением, должен был изобрести себе другой мир, с точки зрения которого это утверждение жизни являлось злом, недостойным само по себе. По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы. Поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения берет сторону всех инстинктов декаданс. Не потому, что они им владеют, но потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя против мира. Евреи – это эквивалент всех декадантов. Они сумели изобразить их до иллюзии с актерским гением «Данон плюс ультра». Сумели поставить себя во главе всех движений декаданса, как христианство Павла, чтобы из них создать нечто более сильное, чем всякое иное движение, утверждающее жизнь. Для той человеческой породы, которая в иудействе и христианстве домогается власти, то есть для жреческой породы, декаданс есть только средство. Эта порода людей имеет свой жизненный интерес в том, чтобы сделать человечество больным, чтобы понятия «добрый» и «злой», «истинный» и «ложный» извратить в опасном для жизни смысле, являющемся клеветою на мир. 25. История Израиля неоценима как типичное изображение того процесса, посредством которого естественные ценности лишались всякой естественности. Я отмечаю этот процесс пятью фактами. Первоначально, во времена царей, и Израиль стоял ко всем вещам в правильном, то есть естественном отношении. Его Иегова был выражением сознания власти, радости, надежды на себя. В нем ожидали победы и спасения. С ним доверяли природе, что она дает то, в чем нуждается народ, и прежде всего дождь. Иегова – Бог Израиля и, следовательно, Бог справедливости. Такова логика всякого народа, который обладает силою и с чистой совестью пользуется ею. В празднествах выражаются обе эти стороны самоутверждения народа. Он благодарен за великие судьбы, которые возвышают. Он благодарен за круговую смену времен года, за всю свою удачу в скотоводстве и земледелии. Это положение долго оставалось идеалом уже и после того, как ему был положен печальный конец – анархии внутри, ассириянами извне. Но народ выше всего ценил образ царя, хорошего солдата и вместе с тем строгого судью. Так понимал это прежде всего Исаия, этот типичный пророк, то есть критик и сатирик момента. Но надежда не осуществлялась. Старый бог ничего более не мог из того, что мог он ранее. От него должны были бы отказаться. Что же случилось? Изменили понятие о нем. Это понятие лишили естественности. Этой ценой его удержали. И Иегова, бог справедливости, более не составляет единство с Израилем, он не служит выражением народного самосознания, он только условный бог. Понятие о нем сделалось орудием в руках жрецов-агитаторов, которые теперь истолковывали всякое счастье как награду, всякое несчастье как наказание за непослушание против Бога, как грех, извращенная манера мнимого нравственного миропорядка, посредством которого раз навсегда извращаются естественные понятия причина и действие. Теперь, Когда с наградой и наказанием изгнана была из мира естественная причинность, явилась потребность в противоестественной причинности. Отсюда следует вся дальнейшая противоестественность. Бог, который требует, вместо Бога, который помогает, советует, который в основе является словом для всякого счастливого вдохновения, мужества и самодоверия. Мораль не является уже более выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его глубочайшего инстинкта жизни, но, сделавшись абстрактную, становится противоположностью жизни. Мораль – как коренное извращение фантазии, дурной глаз по отношению к миру. Что такое еврейская? Что такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, оскверненное понятием греха, благосостояние как опасность, как искушение, физиологически плохое самочувствие, отравленное червем совести. 26. Понятие о Боге извращено, понятие о морали извращено. Но на этом не остановилось еврейское жречество. Можно было обойтись и без всей истории Израиля, прочь ее. Эти жрецы устроили чудо из искажения, документальным доказательством которого является перед нами добрая часть Библии. Прошлое собственного народа они перенесли в религию с полным надругательством над всяким преданием, над всякой исторической действительностью, иначе говоря, сделали из этого прошлого тупой механизм спасения, соединивший вину против Иеговы с наказанием, благочестие с наградой. Этот позорнейший акт исторического извращения мы чувствовали бы гораздо болезненнее, если бы тысячелетнее церковное истолкование истории не притупило в нас требования к честности in historicis. О церкви вторили философы. Ложь нравственного миропорядка проходит через все развитие даже новейшей философии. Что означает нравственный миропорядок? То, что раз навсегда существует Божья воля на то, что человек может делать и чего не может. Что ценность народа и отдельной личности измеряется тем, как много или мало он повинуется Божьей воле. Что в судьбах народа и отдельной личности Божья воля оказывается господствующей, то есть наказывающей и награждающей, сообразно со степенью послушания. Действительность вместо этой жалкой лжи гласит: тот человек – паразит, который преуспевает насчет всего здорового в жизни, то есть жрец злоупотребляет именем Бога. Такое положение вещей, при котором жрец определяет ценности, он называет царством Божьим, средство, при помощи которого достигается или поддерживается такое состояние, он называет волей Божьей. С хладнокровным цинизмом мерит он народы, времена, отдельные личности меркою полезности или вреда для власти жрецов. В самом деле, в руках еврейских жрецов великое время истории Израиля сделалось временем упадка, изгнания. Продолжительное несчастье обратилось в вечное наказание за прошлые великие времена, за те времена, когда жрец еще был ничем. Из сильных, весьма свободных, удачных образов истории Израиля, они сделали, сообразуясь с потребностями жалких проныр и ханжей или безбожников. Психологию всякого великого события они упростили идиотской формулой послушания или непослушания Богу. Еще шаг далее. Божья воля, то есть условия для поддерживания власти жреца, должна быть известна. Для этой цели необходимо откровение. По-немецки. Является необходимость в великой литературной фальсификации. Открывается Священное Писание. Оно делается публичным, со всей иерархической помпой, с покаянными днями, с воплями горести о грехах. Воля Божья уже давно известна. Вся беда в том, что чуждаются Священного Писания. Уже Моисей открыл волю Божью. Что же произошло? Раз навсегда со строгостью, с педантизмом формулировал жрец, что хочет он иметь, в чем Божья воля, в вплоть до больших и малых податей, которые должны были платить ему, не были забыты и самые вкусные куски мяса, так как жрец есть пожиратель бифштексов. И с тех пор вся жизнь устраивается так, что нигде нельзя обойтись без жреца. Во всех естественных событиях жизни – при рождении, браке, болезни, смерти, не говоря о жертве, трапезе. Является священный паразит, чтобы лишить все это естественности, осветить их, выражаясь его языком. Ибо нужно же понять это. Всякий естественный обычай, всякое естественное учреждение, государство, судоустройство, брак, попечение о бедных и больных, всякое требование, исходящее от инстинкта жизни, короче, все, что имеет свою цену в самом себе через паразитизм жреца или нравственный миропорядок, в основе своей лишается ценности, становится противоценным. И даже более того, в дополнение требуется санкция. Необходима сообщающая ценность сила, которая, отрицая природу, сама создает ценность. Жрец обесценивает природу, лишает ее святости. Этой ценой он существует вообще. Неповиновение Богу, то есть жрецу, закону, получает теперь имя греха. Средствами для примирения с Богом, само собой, являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу. Только жрец спасает. В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются грехи, а не факторы власти. Жрец живет грехами, он нуждается в том, чтобы грешили. Высшее положение. Бог прощает тому, кто раскаивается. По-немецки буквально, кто подчиняется жрецу. 27. На какой-то ложной почве, где все естественное, всякая естественная ценность, всякая реальность возбуждала против себя глубочайшие инстинкты господствующего класса, выросло христианство. Самая острая форма вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. Святой народ, удержавший для всего только жреческие оценки, только жреческие слова и с ужасающей последовательностью заклеймивший все, что на земле представляло еще силу словами «нечестивый», «мир», «грех», этот народ выдвинул для своего инстинкта последнюю формулу, которая в своей логике доходила до самоотрицания. В лице христианства он отрицал последнюю форму реальности. Он отрицал святой народ, избранный народ, самую иудейскую реальность. Случай первого ранга. Маленькое мятежное движение, окрещенное именем Иисуса из Назарета, еще раз представляет собою иудейский инстинкт. Иначе говоря, жреческий инстинкт, который не выносит уже более жреца как реальность, который изобретает еще более отвлеченную форму существования, еще менее реальное представление о мире, чем то, которое обусловливается учреждением церкви. Христианство отрицает церковь. Я не понимаю, против чего иного могло направляться восстание, зачинщиком которого по справедливости или по недоразумению считается Иисус, если это не было восстанием против еврейской церкви, принимая церковь в том смысле, какой дается этому слову теперь. Это было восстанием против добрых и справедливых, против святых Израиля, против общественной иерархии. Не против их испорченности, но против касты, привилегии, порядка, формулы. Это было неверие в высших людей. Это было отрицание всего, что было жрецом и теологом. Но иерархия, которая всем этим хотя бы на одно мгновение подвергалась сомнению, была той сваей, на которой еще продолжал удерживаться посреди воды иудейский народ. С трудом достигнутая последняя возможность уцелеть, резидуум его обособленного политического существования. Нападение на нее было нападением на глубочайший инстинкт народа, на самую упорную народную волю к жизни, которая когда-либо существовала на земле. Этот святой анархист, вызвавший на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и грешников, чандалы внутри еврейства речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли бы довести до Сибири, Он был политическим преступником, поскольку таковой возможен в обществе, до абсурда неполитическом. Это привело его на крест. Доказательством может служить надпись на кресте. Он умер за свою вину. Нет никакого основания утверждать, как бы часто это ни делали, что он умер за вину других. 28. Совсем иной вопрос, сознавал ли он вообще этот антагонизм, или лишь другие в нем его чувствовали. Здесь я впервые касаюсь проблемы психологии Спасителя. Я признаюсь, что мало книг читаю с такими затруднениями, как Евангелие. Эти затруднения не те, в разъяснении которых ученая любознательность немецкого духа праздновала свой самый незабвенный триумф. Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного филолога смаковал произведение несравненного Штрауса. Тогда мне было 20 лет. Теперь я слишком серьезен для этого. Какое мне дело до противоречий предания? Как можно вообще назвать преданием легенду о святых? Истории святых – это самая двусмысленная литература, какая вообще только существует. Применять научные методы там, где отсутствуют какие-либо документы, представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным – ученым праздномыслием. 29. Что касается меня, то мне интересен психологический тип Спасителя. Он мог бы даже удержаться в Евангелиях вопреки Евангелиям, как бы его ни калечили и какими бы чуждыми чертами его ни наделяли. Так удержался тип Франциска Ассизского в легендах о нем, вопреки этим легендам. Истина не в том, что он сделал, что сказал, как он, собственно, умер. Но важен вопрос, можно ли представить его тип? Даются ли преданиям черты для его представления? Я знаю попытку вычитать из Евангелия даже историю души. Это представляется мне доказательством психологического легкомыслия, достойного презрения. Господин Ренан, этот Гайер ин психологикис. Для объяснения типа Иисуса дал два самых неуместных понятия, какие только возможны. Понятие «гений» и понятие «герой». Но что только можно назвать не евангельским, так это именно понятие «герой». Как раз все противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца является здесь как инстинкт. Неспособность к противодействию делается здесь моралью. Не протився злому – глубочайшее слово Евангелия, его ключ в известном смысле. Блаженство в мире, в кротости, в неспособности быть врагом. Что такое благовестие? Найдена истинная жизнь, вечная жизнь. Она не только обещается, но она тут, она в вас. Как жизнь в любви без уступки и исключения, без дистанции. Каждый есть дитя Божье. Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного. Как дитя Божье, каждый равен каждому. И из Иисуса делать героя. А что за недоразумение со словом «гений»? Все наше понятие о духе, целиком культурное понятие, в том мире, в котором живет Иисус, не имеет никакого смысла. Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово, слово «идиот». Мы знаем состояние болезненной раздражительности чувства осязания, которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим подобный физиологический хабитус в его последнем логическом выражении, как инстинкт ненависти против всякой реальности, как бегство в непостижимое, в необъяснимое, как отвращение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного с временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения, церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности, в мире лишь внутреннем, истинном, вечном. Царство Божье внутри вас. 30.